засыпанном солью столе. Ты рисуешь, как карту, дорогу по небу. С кочки на кочку, от звезды к звезде. Бегом по полю, занесенному снегом. Чужая земля, сквозь прорезь прицела. Нажми на курок, она будет твоей. Спари ей живот, влей свою сперму. Изнасилуй свой разум, и все будет окей. Такая твоя судьба, как направленный брось пистолет. Не успеет мигнуть звезда, а тебя уже больше нет. Подарили еще один день. Водки, стакан, закушенной травкой. Легкая мысль о доме, жене. Водки, стакан. Водки, стакан. Водки, стакан. Мордою в грязь, слышу песню свинца. Чистое пламя, высокое небо. Повезет, если встретишь отца. Расскажи жене о том, где ты не был. Направленный в грудь пистолет. Не успеет мигнуть звезда, а тебя уже больше нет. Такое бывает в начале конца. Хирург гасит лампу, кончается свет.